Ими можно использовать для тренировок по ходьбе вдоль улиц и переход через улицу. Шестое. Упражнения в ходьбе по прилегающим улицам с переходом через улицу. Учащиеся уже познакомились с приемами ходьбы по улице и перехода через улицы и провели первоначальные тренировочные упражнения. Теперь следует выработать основные навыки ходьбы вдоль улиц и перехода через них. На эти упражнения отведено 10 часов. Занятия по-прежнему проводятся на прилегающих улицах. На этих занятиях нужно продолжить знакомство учащихся с ориентирами городских улиц. При этом, хотя и обращается внимание на все виды ориентиров, главными ориентирами для них будут оставаться осязательные. Слуховыми ориентирами им пользоваться пока трудно из-за отсутствия навыков локализации звуков, нет еще навыка и в использовании обонятельных ориентиров. Поэтому ведущими ориентирами будут ограды и стены зданий, уступы и края тротуаров, край проезжей части улицы, асфальта, тропинки на грунте и тому подобное. Одновременно нужно тренировать учащихся определять направление улиц и места перекрестков по звукам и шумам транспорта. Таким образом, направление движения в этот период тренировок учащийся определяет по двум видам ориентиров – по осязательным и слуховым. В ходе тренировок нужно продолжать отрабатывать все приемы работы тростью из техники маятника и диагонали. На первых тренировках у незрячих учащихся наблюдается страх попасть под машину. Преодолеть страх, причиной которого является отсутствие навыков самостоятельного передвижения – можно путем обследования и изучения маршрутов передвижения, отработкой приемов техники длинной трости, тренировкой в обнаружении и преодолении препятствий и тренировкой в локализации звуков транспорта. Одновременно с тренировкой в ходьбе по прилегающим улицам необходимо продолжать тренировки в переходах улиц у перекрестков. Маршруты в плане могут иметь форму прямой или ломаной линии и многоугольника. Тренировки проводятся по обеим сторонам улицы, сначала в одном направлении, дома справа, дорога слева, а затем в обратном, дома слева, дорога справа. На маршруте любой формы незрячие должны увязывать направление движения со сторонами горизонта. Протяженность маршрутов каждым днем увеличивается и к концу занятий по подтеме может достичь 3 километров. Однако маршруты в этот период несложные. Они проходят по улицам с небольшой интенсивностью движения и с несложными перекрестками. Преподаватель уже может находиться на более значительном расстоянии от ученика. К концу тренировок преподаватель контролирует не только правильность, но и время выполнения маршрута. Каждый пройденный маршрут ученик обязательно должен воспроизвести словесно и наглядно, изобразив форму маршрута и соотношение отрезков пути на конструкторе или с помощью гибкой проволоки. Каждый маршрут нужно рассмотреть на рельефном плане прилегающих улиц или на схеме прилегающих дорог. Седьмое. Изучение маршрутов до ближайших остановок общественного транспорта. На изучение этой подтемы отводится 6 часов. Здесь уже запланировано изучение конкретных маршрутов, имеющих все составные элементы, отправной пункт, путь следования и цель маршрута, конечный пункт. Целью маршрута является обнаружение места ближайших остановок автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов пассажирского транспорта. Перед началом тренировок по изучению маршрутов проводится небольшое теоретическое занятие, полчаса. Преподаватель должен рассказать о большом разнообразии пешеходных маршрутов по улицам города, которые будут изучаться. Они различны по протяженности, количеству поворотов, форме пути и конечной цели. Но основные элементы, отправной пункт, путь следования и конечный пункт, в входят в каждый маршрут. Так же, как и на прилегающих